Они действительно помахали на прощание, но как отходил поезд, он не видел. Так-так, миссис Снизом удрученно покачала головой. Полиция сейчас опрашивает служащих железной дороги. Не видел ли кто-нибудь из них Элис в то утро? О, будет очень трудно найти хоть кого-то, перебил ее Сидни с улыбкой. Верно. Никто ничего не помнит. Мне нужно задать тебе еще один вопрос, Сидни. Скажи, у вас с Элис не было ссоры перед тем, как она уехала? Нет. Честное слово, нет. Он облизнул пересохшие губы. Она хотела пожить одна, полностью уйти в свою живопись и сказала, что сама свяжется со мной, когда захочет, или просто вернется домой, и все. Потому-то я и торчу здесь, хотя, может быть, сам хотел бы поехать куда-нибудь. Я жду, что она позвонит или напишет. Он говорил торопливо и слишком много, понимая, что многословие вызывает недоверие. Вполне вероятно, они сейчас думают, Сидни остается здесь, чтобы охранять могилу в саду. При этой мысли его слегка передернуло, что не укрылось от глаз миссис Снизом. Ох уж эти мне писатели и художники! Вы думаете, что все в этой жизни вам известно? Миссис Снизом посмотрела на мужа, ища у него поддержки. Таковы все молодые, — сказал он мрачно. Они, видите ли, не желают жить, как все нормальные люди, спокойно и размеренно, а потом сами же и страдают от своего нелепого образа жизни. Ты понимаешь, что я имею в виду, Хартли? Но Хартли промолчал, глядя себе под ноги на ковер. Я считаю, что богемному образу жизни не должно быть места в нормальном обществе. Люди, которые так живут, должны знать, что окружающие от них не в восторге. Их собственная философия им же и мстит, потому что она ложная и надуманная. «Она сама верит в ложного бога», — размышлял Сидни, уважительно слушая тещу. Общество, в ее понимании, — это некий абстрактный бог, которому положено поклоняться безговорочно. «Вот и Элис сейчас расплачивается за это», — сказала миссис Снизом с тяжелым вздохом. «Да, вероятно, вы правы», — автоматически пробормотал Сидни. «Она несчастна, теперь это мне совершенно ясно». В ее тоне, помимо грусти, отчетливо звучали нотки злорадства. Элис пошла против общепринятого житейского уклада, который исповедует мать и жестоко за это наказана. «Да», — снова сказал Сидни, и несколько секунд все молчали. «Кстати, наша соседка миссис Лилибэнкс просила передать вам приглашение на чашку чаю. Они с Элис успели подружиться. Элис наверняка вам о ней рассказывала». Миссис Снизом подняла голову и посмотрела на мужа. «Право, не знаю. Что ты скажешь, Хартли?» «Боюсь, нам нужно уехать домой пораньше». По просьбе миссис Снизом Сидни проводил их наверх, в комнату Элис, и там она не преминула отпустить несколько колких замечаний в адрес последних абстрактных композиций дочери. «Ей очень удался портрет миссис Лилибэнкс», — сказал Сидни. «Он внизу, в гостиной. Вы, наверное, просто не обратили на него внимания». Естественно, миссис Снизом не обратила внимания, но признать этого не хотела. «Ах да», — сказала она, — «нужно будет взглянуть на него еще разок». Уходили они около четырех. Прощаясь с Сидни, миссис Снизом посмотрела на дом миссис Лилибэнкс и сказала, «Нам все же следует зайти к вашей соседке и познакомиться, но для чая времени у нас уже нет». Хартли Снизом только молча кивнул. Сидни остался дома, хотя понимал, что проведут они у миссис Лилибэнкс никак не меньше получаса и, разумеется, не откажутся от чая. Снизом и просто избавились от него, чтобы поговорить с миссис Лилибэнкс наедине. Но поскольку там была Присси, старуха скажет им далеко не все, о чем могла бы порассказать при других обстоятельствах. Минут через 15 с улицы донесся звук заводимого мотора. Сидни выглянул в окно и увидел, как красная машина Присси умчалась в сторону Ипсвича и Лондона.